الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля продолжаем с вами серию уроков по книге великого имама этой общины, имама Ахли Сунна Валь Джамаа, Ахмад ибн Ханбаля, рахимаху Аллаху Тааля. Итак, на прошлом уроке мы с вами прошли предисловие, с которым начал имам Ахмад, рахимаху Аллаху Тааля, в котором он разъяснил о том, что нам необходимо придерживаться сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, а также в которых разъяснил о том, что нам необходимо оставлять всякого рода и всякого вида нововведений, ереси, ибо каждая ересь является заблуждением. Также он указал на то, что непозволительно вступать в диспуты в вопросах вероубеждения, акиды. А также он, рахимахуллаху тааля, нам пояснил о том, что такое сунна. И сказал о том, что в вопросах сунны нету кияса. То есть, а это какой кияс? Мы сказали, под сунна здесь можно понять два вида. Либо сунна, которая имеется в виду в вопросах фикха, о том, что там нету кияса, недействительного, ложного кияса. Либо сунна, под которой имеется в виду акида, то, что в акиде не присутствует такая вещь, как кияс. Аналогия, и она недопустима. Поэтому, как говорится, известное правило – нет аналогии, когда есть контекст Корана и Сунны. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, после этого предисловия сказал такие замечательные слова, которые на самом деле можно записать золотыми чернилами. Поскольку после этих слов все то, о чем будет говорить имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, и тот, кто будет противоречить этих вопросах, любой, кто будет противоречить этих вопросах, который будет говорить имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, этот человек попадает в число Ахлюль-Бида, приверженцев нововведения. Итак, имам Ахмад ибн Ханбаль, Абу Абдилля, рахимахуллаху тааля, говорит: «Вамина суннати лазимати лати ман тарака минха хаслатан лам якбальха, ва юмин биха лам якун мин ахлиха». Великие слова, которые произнес имам Ахмад, рахимахуллаху тааля. Он говорит, что и в сунне, и под сунной, здесь он подразумевает акиду, то, что противоположно бида. Он подразумевает акиду и манхадж, то есть путь и методологию. И он говорит, «Вамина суннати лазимати». И в сунне есть нечто обязательное. «Аллати ман тарака минха хасла». И тот, кто оставит хоть малую часть из этого, «лам якбальха». Не будет принимать ее. «Ваюмин биха». И не будет верить в нее. «Лам якун мин ахлиха». Тот человек не является из приверженцев сунны. Задумайтесь над этими словами имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, когда он сказал: «Аллати ман тарака минха хаслатан лам якбальха ва юмин биха лам якун мин ахлиха». Что тот, кто оставит хоть малую часть из этого и не будет принимать ее и верить в нее, не является из числа приверженцев сунны. Получается, тот, кто оставит эти качества, эти основы, о которых будет нам говорить имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в дальнейших уроках, тот будет еретиком и нововведенцем. Как будто бы имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, хочет сказать, тот, кто оставит одну из основ сунны, тот достоин того, чтобы его обвинить в нововведении. И мы говорили о том, когда человек выходит из числа сунны в бида, на прошлых уроках, поэтому, кто желает прослушать еще раз эту тему, возвратиться пусть ко второму уроку. И дальше, после того, как имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, сказал эти слова, он сказал: «Аль-иману бил-кадари хайрихи ва шаррихи». Он говорит, что а это какая основа, из-за которой человек выходит из сунны в бида. Он говорит, а это вера в предопределение с его добром и злом. والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها и вера в хадисы о нем, о предопределении, а также вера в хадисы о нем, вера в предопределение, لا يقال لما ولا كيف и не следует задавать вопросов как и почему. إنما هو التصديق والإيمان بها поистине должно быть только полное принятие и вера во все, что касается предопределения. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, начал свое послание после предисловия с какой великой основы, а это с основы веры в предопределение. Поскольку предопределение, уважаемые братья, является чем? Является одним из шести основ веры. Шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, в своем послании «Саляфат-уль-Усуль» разделил основы веры, усуль аль-Иман, на шесть основ. Тогда как ибн аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, сказал, что основ веры, основ имана, их пять в своей книге «Мифтаху дарис саада». Поскольку ибн аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, ввел веру в предопределение, в веру в Аллаха, субханаху ва та'аля. Почему? Да потому что нам необходимо знать, братья, что предопределение – это могущество Аллаха. Как об этом сказал Зейд ибн Аслам, а также имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, и другие ученые. Предопределение – это действие Аллаха. И тот, кто впустился в рассуждение о предопределении в виде возражения, осуждения, порицания, непризнания и непринятия, то это является порицаемым поступком. Ибо из того, в отношении чего мы должны быть убеждены, а это то, что Аллах является наимудрейшим судьей. Если Он предопределил что-то, то, безусловно, эта вещь происходит сообразно Его мудрости. Знает о ней, кто знает, а не знает о ней, тот не знает. И Ибн аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, поскольку сказал о том, что предопределение, поскольку мы только что сказали, что предопределение – это действие Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, а поскольку это действие Аллаха, он ввел это куда? В веру во Всевышнего Аллаха. Мы знаем, что вера во Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, подразумевает четыре вещи. Первое – вера в существование Аллаха. Вера в господство Аллаха, вера в божественность Аллаха и вера в имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. И на то, что вера в предопределение является одним из основ имана, указывает хадис, который передал имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, со слов Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анхума, когда Джибриль, алейхиссалям, подошел к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и сказал «Фа ахбирни аль иман», «Сообщи мне о вере». И на что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал «Ан тумина билляхи, ва малаикатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льяумил ахири, ва тумина бил кадари хайрихи ва шаррихи», говорит. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Вера – это когда ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в последний день». И дальше вот здесь указание на то, что вера входит в иман, Проксим сказал, и когда ты веруешь в предопределение с его добром и злом. И вот этот хадис указывает на то, что вера в предопределение является одним из столпов веры. То есть вера зиждется на этих основах. Дальше, уважаемые братья, необходимо нам понять некоторые важные вопросы, которые касаются вопросов предопределения. И мы постараемся, биизниллахи тааля, сегодня и на следующих уроках поговорить с вами об этих важных вопросах и постараемся сделать это кратко, не в подробном виде. Потому что краткость, она наоборот сильнее усваивается у человека, чем когда человек заходит слишком глубоко. Первый вопрос, который необходимо понять в вопросах предопределения, что предопределение, братья, бывает несколько видов. Первый вид – это общее предопределение. И доводом на это хадис, который передал имам Муслим со слов Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Аса, радиаллаху анху, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Катаб Аллаху макадир аль-халаиқи кабля ан яхлюка ссамавати валь-арда би хамсина альфасана». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Аллах записал судьбы творений за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли». И вот в этом указание это тоже на что? Что предопределение общее. То есть до сотворения небес и земли Всевышний Аллах Субхану Тааля предопределил судьбы творения. Все, что есть, все, что будет, все, что произойдет, Аллах Субхану Тааля уже до сотворения небес и земли за 50 тысяч лет это записал. И это называют ученые общим предопределением. Второй вид предопределения – это предопределение, когда Аллах извлек потомство Адама из его спины. И когда потомство Адама находилось на спине Адама, алейхиссалям, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, предопределил судьбы людей, разделив на обитателей рая и обитателей ада. Как сказал Всевышний Аллах в сурат Аль-А'раф 172 аяте: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. И вот Господь твой вынул из спин потомков Адама их потомство. И дальше что сказал? وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. И заставил засвидетельствовать их против самих себя. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Разве я не ваш Господь? قَالُوا بَلَىٰ. И они сказали: да. Также на это указывает хадис Абу Хурайра رضي الله عنه, что Всевышний Аллах سبحانه وتعالى сказал: أَلَمْ أَخُذْ عَلَيْكَ الْعَهْدُ وَأَنْتَ فِي ظَهْرِ آدَمْ. Разве я не взял с тебя договор, когда ты находился на спине Адама, алейхиссалям? И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля привел ему в довод, что предопределение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот в этом аяте, когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Алясту би роббикум», «Разве я не ваш Господь?», они сказали что? «Да, ты наш Господь». Ученые говорят, что каждый человек, который был на спине Адама, алейхиссалям, все они сказали это слово «да». То есть каждый потомок Адама произнес это слово, сказав «да». Будь это я, будь это вы, любой человек, любой потомок Адама сказал это на самом деле слово «да». То есть когда Всевышний Аллах говорит «Аля стуби роббикум», «Разве не я ваш Господь?», они сказали «да». Всем мы сказали «да». И на это указывает иджма, единогласное мнение обладателя знания, как об этом сказал Исхак ибн Рахавай, а также ибн Аль-Анбари, рахимахумуллаху та'аля. Это что касается второго вида предопределения. Третий вид предопределения – это определение судьб на всю жизнь человека, которое называется «такдир аль-умури» – жизненное предопределение, когда Всевышний Аллах предопределяет на всю жизнь человека его судьбу. И на это указывает хадис, который передал Бухари и Муслим со слов Ибн Мас'уда, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Фаюктабу амалюху, ва аджалюху, ва рискуху, ва шакийюн ау саидун». Когда то Всевышний Аллах ниспосылает ангела в утробу матери, Аллах Субханаху ва Тааля записывает его дела, записывает его срок жизненный, записывает его удел и записывает, что ангел несчастным он будет или счастливым он будет. И это указывает на что? Указывает, что Всевышний Аллах предопределил судьбу человека на всю его жизнь. Что касается четвертого вида предопределения, а это «ат-такдир сенави». Это ежегодное определение судьб. И оно, по более правильному мнению из двух мнений, оно определяется в ночь предопределения. Как сказал Всевышний Аллах в сурат Ад-Духан, 4 и 5 аяте: «Фиха юфраку куллю амрин хакин амрон мин индина». В эту ночь, ночь предопределения, решаются все мудрые дела по повелению от нас, то есть от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И пятый вид предопределения – это повседневное определение судьб, которое называется «такдир аль-йоуми». Как сказал Всевышний Аллах сурат ар-Рахман: «Кулля йоумин хуа фиша». И каждый день он занят делом. И все эти пять видов предопределений упомянул Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Шифау аль-Алим». Необходимо указать на один такой момент о том, что все то, что Всевышний Аллах записал в хранимой скрижали, оно не изменяется, братья. Однако изменяется то, что находится в руках ангелов. Для того, чтобы было более понятно, мы скажем. Например, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в хранимой скрижали, в Лаухе аль-Махфуз, записал, что жизнь такого-то человека будет длиться 40 лет. Однако, по причине того, что он будет соединять родственные связи, его жизнь увеличивается на сколько? На 50 лет. И то, что находится в руках ангелов, находится, что жизнь этого человека будет 40 лет. Но когда этот человек начинает соединять родственные связи, Всевышний Аллах Субхану Таля приказывает своим ангелам, чтобы они стерли 40 лет и добавили еще 10 лет, и написали, что жизнь этого человека будет 50 лет. И на это указывают слова Всевышнего Аллаха в сурату Ар-Ра'д, 39 аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Ямху Аллаху ма яшау ва юсбит, ва индаху уммуль китаб». И Аллах стирает то, что пожелает, и утверждает, и у него мать Писания. Когда Всевышний Аллах сказал «Ямху Аллаху ма яшау ва юсбит», Всевышний Аллах стирает то, что пожелает, и утверждает, это то, что находится в руках ангела. А когда Всевышний Аллах сказал «Туаиндаху уммуль китаб», и у него мать Писания, под матерью Писания имеется в виду хранимая скрижаль, «Лаухуль махфуз», которая никогда не изменяется. Это мнение, которое выбрал Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анхума, а также группа саляфов, праведных предшественников. И это мнение ибн Джарир ат-Табари, рахималлаху та'аля, а также шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля. Поэтому, как приводится в хадисе Бухари, со слов Абу Хурайры и Анаса, ради Аллаху анхума, что пророк, саллиллаху алейхи саляма, сказал: «Ман сарраху ан юбсата ляху фи ризбихи, ау юнса ляху фи атарихи, фальясили рахимаху». Кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизнь продлена, пусть поддерживает родственные связи. И вот это увеличение в жизни человека или увеличение жизни человека, это является что? Реальным и настоящим увеличением. Поскольку Всевышний Аллах стирает то, что в руках ангела, и добавляет к этому жизни еще столько, сколько записано в хранимой скрижали, как мы говорили об этом только что. Поэтому, уважаемые братья, это также очень важно понять, что в хранимой скрижали ничто никогда не изменяется. А изменяется где? В свитках или в книгах кого? Ангелов. У ангела, например, написано, что этот человек будет 40 лет жить. Тогда Аллах субхана тааля приказывает, то, что он рассоединяет родственные связи, пусть этот человек будет жить сколько? 50 лет. Это еще раз повторяю мнение Абдулла ибн Аббаса, ибн Джарира ат-Табари, ибн Таймия и других праведных предшественников. Это что касается первого вопроса. Давайте теперь разберем второй вопрос, касающийся вопроса предопределения, а это степени предопределения. Знаете, уважаемые братья, да хранит вас Всевышний Аллах субхана тааля и бережет, о том, что степени предопределения, их 4. Что означает, когда ученые говорят «степени предопределения»? Вот как понять это слово? Как понять это выражение? Когда ученые говорят либо «принципы предопределения», либо «степени предопределения». Под этими словами, когда ученые говорят, что степени предопределения 4, имеется в виду, что ничто не происходит в этом мироздании, будь это большое или малое, кроме как оно проходит через 4 этапа, которые называются степенями. То есть все, что с тобой происходит, все, что происходит на этой земле и вообще в этом мироздании, в этих мирах, оно не может произойти, кроме как пройдя все вот эти 4 степени, 4 этапа. И первый этап, первая степень, а это степень знания. И указание на знание его множества. Потому что Всевышний Аллах субхана тааля знает, что будет, знает, что было, знает, что не будет, знает, что если бы оно было, как оно было бы, и так далее. И доводы на знание Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, множество. Одних из них, как, например, Всевышний Аллах, сура Аль-Бакара, говорит: «Я'ляму ма бейна айдихим ва ма хальфахум, ва ля юхитуна би шейим мин ильмихи илля бима ша». Что Всевышний Аллах знает их будущее и прошлое, они постигают из его знания только то, что он пожелает. Также Всевышний Аллах в сурату Аль-Ан'ам говорит: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. И у Аллаха ключи к сокровенному, о которых знает только Он. Также в сурату Аль-Джин Всевышний Аллах говорит: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Он знающий сокровенное, и Он не открывает своего сокровенного никому. Также Всевышний Аллах говорит: «Валяу рудду ля'аду лима нуху анху ва иннахум ля'калибун». Смотрите, Всевышний Аллах говорит, что если бы эта вещь, то вещь, которая не будет, если бы она была, как она была бы? Всевышний Аллах говорит, что если бы их вернули обратно, то есть неверующих, вернули бы в этот мир обратно, дав им отсрочку, то они непременно вернулись бы к этому, к тому, что было им запрещено. Ведь воистину, говорит Всевышний Аллах, они просто-напросто являются лжецами. Получается, первый этап, который проходит все созданное Всевышним Аллахом Субхана Таля, это знание. То есть Аллах знает, что будет и как все произойдет. Второй этап, это этап писания, что Всевышний Аллах записал все, что будет в этом мироздании. Как сказал Всевышний Аллах в сурату Аль-Хадид, 22-м аяте: «Ма асаба мин мусибатин филь арды, ва ля фи анфусикум илля фи китаби мин кабли анна бараэха». Всевышний говорит: какая бы беда ни произошла или какое бы несчастье ни произошло на земле и с вами самими, кроме как это записано в Писании до того, как мы сотворили его. То есть вот это что? Вот это несчастье. Инна далика аля Аллахи ясир. Поистине это для Аллаха легко. Получается, любая вещь, которая в этом мироздании произойдет, братья, она уже записана. Как на это указывает хадис Абдуллах ибн Умар, который мы с вами привели в начале урока, где пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, Аллах записал судьбы творений за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли. Третий этап, который проходит все это мироздание, а это что? Желание. Желание Всевышнего Аллаха, как сказал Всевышний Аллах, сурату Такуир, «Вама ташауна илля айяша Аллаху Раббуль Аалямин». И вы не пожелаете, кроме того, что пожелает Аллах, Господь миров. И когда происходит третий этап, сразу же после него происходит четвертый этап и четвертая степень. А это степень сотворения. Степень создания. Как сказал Всевышний Аллах, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. И Он создал каждую вещь и придал ей соразмерную меру. Также Всевышний Аллах сурат Аль-Камар говорит «Инна кулля шейн халакнаху бикадар». Воистину, каждую вещь мы создали по предопределению. Также в сурате Зумр Всевышний Аллах говорит «Аллаху халику кулли шей, ваху аля кулли шей и вакиль». Аллах является творцом каждой вещи. Он попечитель, хранитель каждой вещи. И вот это указывает на что? То, что после желания сразу же происходит что? Сотворение и создание Всевышним Аллахом субхана таля того, что он пожелал. И как сказал Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху таля, в своей книге «Шифауль Алиль», упомянув эти четыре этапа, эти четыре степени, он сказал, что все пророки и посланники единогласны в отношении этих четырех этапов, что не может быть ни одно созданная вещь в этом мироздании пройти, не пройдя вот эти все четыре этапа. Получается, первый этап это какой? Что Всевышний Аллах знает. Второй этап, что Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, записал это. Третье, что Всевышний Аллах пожелал это, чтобы случилось. И после, как Всевышний Аллах же пожелает, он сразу создает Всевышний Аллах ту вещь, которую он пожелал. И на все эти четыре вещи, какой далил, как Ибн Каим, рахима та'аля, даже говорит, все пророки и посланники единогласны насчет этого. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа, они веруют во все эти четыре этапа и говорят, что любая вещь, которая не происходила бы в этом мироздании, она обязательно должна пройти все эти четыре этапа. Дальше следующий вопрос, который будет разбираться нами, и иншаллах этот вопрос будет разбираться на следующем уроке, а это то, что воля Всевышнего Аллаха бывает двух видов. Ирада Кауния и Ирада Шар'ия. Это воля, связанная с бытием, и воля шариатская, то есть шариатская воля Всевышнего Аллаха Субхана Таля, поскольку эта глава или этот вопрос является очень важным вопросом, в котором очень многие ошибаются и очень многие путают эти две воли Всевышнего Аллаха, два вида желания Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Мы разберем его на следующем уроке Би-Идни Ллахи Та'аля, когда у братьев будут, иншаллах, Би-Идни Ллахи Та'аля, более свободные мысли и свободный мозг. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت عليم الحكيم. Продолжаем с вами серию уроков, посвящённых этому великому, величайшему и прекрасному труду, который был написан пером величайшего имама этой общины, имама Ахли Сунна валь Джамаа, Ахмад ибн Ханбаля, рахимахуллаху та'аля, который называется «Усулю сунна», «Основа сунны». И имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, мы говорили о том, что родился в 164 году по хиджре и умер в 241 году по хиджре. И последний урок, который мы начали с вами, а это слова имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, которые касаются предопределения. И мы с вами вспомнили или также прочитали слова имама Ахмада перед тем, как он начал говорить о предопределении. Он говорил о том, что из числа той сунны, которая будет говориться в последующих темах, он говорил о том, что тот, кто оставит хоть малую часть из этого и не примет ее, и не уверует в нее, он говорил, что этот человек не будет из числа приверженцев сунны. То есть этот человек будет из числа кого? Из числа нововведенцев и еретиков этой общины. И первое, о чем начал говорить имам, рахимахуллаху та'аля, а это вера в предопределение его добром и злом. И первый вопрос, который мы с вами затронули, это вопрос виды предопределения. Второй вопрос – это стадии предопределения. И третий вопрос, который необходимо затронуть сегодня, А это очень важный вопрос, поскольку эта тема, которая будет сейчас затрагиваться, это очень важная тема, в которой заблудились многие течения, многие секты и группы в исламе. И третий вопрос касается воли Всевышнего Аллаха, касается желания Всевышнего Аллаха. И знаете, уважаемые братья, да хранит вас Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, о том, что воля Всевышнего Аллаха бывает двух видов. Первое – это ирада кауния. Что такое ирада кауния? Ирада кауния – это желание, связанное с бытием. И второе – это ирада шариия, то есть это шариатская воля Всевышнего Аллаха. И начнем мы с вами с шариатской воли Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Что такое шариатская воля? Мы с вами об этой теме также разговаривали на предыдущих уроках, когда мы с вами проходили книгу великого ученого этой общины Хафид ибн Раджаба, рахимахуллаху тааля, которая называется «Фадлю ильми ссаляф аля ильми лхаляф», а это превосходство знания предшественников над знанием поздних поколений людей. Мы с вами также об этой теме вкратце говорили. Также и вот сейчас затронем эту тему, потому что эта тема является одной из величайших и важнейших тем в исламе, в которой заблудились многие течения, не поняв суть воли Всевышнего Аллаха, суть желания Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, и поэтому приписали к Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, то, от чего сам Всевышний Аллах далек и очищен. Итак, что же такое шариатская воля? Что же такое ирада шариия? Когда мы говорим «ирада шариия», то есть шариатская воля, мы под ней подразумеваем, что это все то, что любит Всевышний Аллах. Это и есть ирада шариия. Как, например, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, любит, когда мы совершаем намаз. Всевышний Аллах любит, когда мы поминаем нашего Господа. Всевышний Аллах любит, когда неверующие, безбожники, язычники, многобожники принимают ислам. Это и есть ирада шариия, это и есть шариатская воля. И из тех доводов, которые указывают на эту волю, на эту шариатскую волю, слова Всевышнего Аллаха из сурат Аль-Бакара, 185-м аяте, где Всевышний Аллах говорит «Юриду Аллаху бикуму льюср, валя юриду бикуму льюср». Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Также Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Всевышний Аллах в сурату Аль-Анъам 125 аяте говорит, кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама. وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. А кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небеса. Это что? Это касается шариатской воли. Что же касается ирада аль-кауния, это желание в бытие, или желание, связанное с бытием, то необходимо понять, ирада шариия, шариатской воли, мы сказали, что это желание Всевышнего Аллаха, то есть все то, что любит Всевышний Аллах, это входит куда? В шариатскую волю. А желание Всевышнего Аллаха, связанное с бытием, это все то, что происходит и случается в бытие. То, что Аллах, субханаху ва тааля, желает в бытие. И вот это то, что случается в бытие, оно может быть любимым Всевышнему Аллаху, а может быть и таковым, что Аллах его не любит. И пример этому, что какой-то прелюбодей совершает прелюбодеяние. Аллах, субханаху ва тааля, этого не любит. Однако прелюбодеяние, которое совершает прелюбодей, оно случилось и произошло. Либо, например, человек предает Аллаху субханаху ва тааля сотоварищей. Аллах не любит, когда ему предают сотоварищей, но однако это происходит и случается. И вот это то, что происходит в этом мироздании, то, что желает Аллах субханаху ва тааля в этом бытие, все, что происходит и случается, это входит в какую категорию? Это входит в категорию того желания, той воли, которая связана с бытием. И вот это происходящее в этом бытие, в мироздании, Аллах субханаху ва тааля может это любить, а может и не любить. Подробнее об этом поговорим чуть позже. И доводов на желание Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля в бытие множество, из числа которых сурат ат-таквир, 29-м аяте, где Всевышний Аллах говорит «Вама ташауна илля айяша Аллаху раббуль алямин». Всевышний говорит, но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров. И поэтому, братья, знайте, вот это правило, которое упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Минхадж Сунна», а также, как это приводится в Маджму аль-Фатава, а также это упомянул Ибн аль-Кайям, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Шифау аль-Алейн», если слово «ирада» или слово «аль-Маши'а», «воля», «желание» приходит в Коране и в Сунне в обобщенном и безусловном виде, то под ней имеется в виду, что «ирада аль-Кауния». Под ней имеется в виду желание, связанное с бытием. Как, например, вот в этом аяте, который мы с вами только что прочитали. Всевышний Аллах, субхана тааля, что упомянул в обобщенном виде, не ставил условия, и что желает именно Всевышний Аллах. А просто Всевышний Аллах говорит: «Ва ма ташауна илля айяша Аллаху Раббуль Аламин». Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров. И Всевышний Аллах не стал ограничивать это желание с чем-то, не стал связывать это желание с чем-то, а упомянул это желание, свою волю в обобщенном виде, и это указывает на то, что под этим желанием Всевышний Аллах имеет в виду «ирада аль-кауния», желание, связанное с бытием. В отличие от тех аятов, которые мы упомянули с вами до этого, когда мы упомянули два довода под шариатской воле, когда Всевышний Аллах говорит «Юриду Аллаху бикуму льюср», «Аллах желает для вас облегчения», или Всевышний Аллах говорит «Фамай юриди Аллаху айяхдиягу», кого Аллах желает наставить на прямой путь. И в этих аятах Аллах Субхану Аталию конкретизировал, как, что именно желает Аллах Субхану Аталию. Аллах желает облегчения, Аллах Субхану Аталию желает наставить на прямой путь. Он не обобщил это желание свое, не обобщил эту волю свою. Вот здесь мы говорим, что под этой волей, под этим желанием имеется в виду шариатская воля. Но если бы оно пришло в обобщенном виде, без всякого условия, без всякой связи с другой вещью или без упоминания того, что именно желает Всевышний Аллах Субханаху Аталь, то знаете, под этим подразумевается ирада аль-кауния. И знаете о том, что связь между ирада кауния и ирада шариа, то есть связь между шариатской волей и желанием в бытие, она является какой связью? Общей с одной стороны и конкретной с другой стороны. То есть между этими волями, двумя волями, есть как общая связь, так и конкретная. То есть каждая из этих воли, она шире другой с одной стороны и уже другой с другой стороны. Например, иногда бывает так, что шариатская воля, она намного шире и обобщеннее в каком-то примере, чем шариатская воля. И мы говорим, что под этим подразумевается, что ирада аль-кауния. Либо иногда может быть так, что когда мы приводим какой-то пример, какой-то образ, под этим только имеется в виду шариатская воля, но не имеется в виду желание в бытие. А иногда может быть такой пример, в котором объединяется как шариатская воля, так и объединяется воля или желание Всевышнего Аллаха Субхану Аталя в бытие. Давайте приведем на это пример. Допустим, неверие кого? Неверующего человека. Язычество язычника и многобожника, как, например, Абу Джахля или Абу Лахаба. Вот их неверие, любит ли Всевышний Аллах или не любит? Нет, Аллах Субханаху Ва Тааля их неверие, то, что Абу Джахль и Абу Лахаб были неверующими язычниками и многобожниками, Аллах не любит это. Но произошло это? Да, произошло. Поэтому мы говорим, это не является желанием шариатским. Однако это является желанием чего? Желанием в бытие. Либо второй пример. Ислам Абу Бакра и Умара, радиаллаху анхума, любит Всевышний Аллах. Да, любит Всевышний Аллах, субхану тааля. И принятие имя Ислама произошло или не произошло? Да, произошло. Отсюда мы понимаем, что вот в исламе Абу Бакра и Умара собрались два вида желания. Как шариатское желание, так и желание в бытие. Либо, например, третий пример. Всевышний Аллах Субхану Аталя желает ли ислам для Абу Джахля? Всевышний Аллах Субхану Аталя желает ли, чтобы Абу Лахаб приняли ислам? Да, желает. Произошло ли это? Приняли ли они ислам? Или они умерли так и в многобожии, в язычестве и в неверии? Нет, мы говорим, Абу Джахля, Абу Лахаб умерли в язычестве и в неверии. Значит, что ислам Абу Джахля и Абу Лахаба, оно не произошло в этом бытие. Поэтому это... Хоть и Аллах Субханаху Ва Тааля желает для них, желает для Абу Джахля и Абу Лахаба ислам, но он не произошел, поэтому мы говорим, вот это желание, которое Аллах Субхану Тааля желает, это что? Раз оно не произошло, это не является желанием кауния, желание связано бытие. Но то, что Аллах Субхану Тааля любит, это для них, это является желанием чего? Желанием шариате. Поэтому с этой точки мы говорим о том, что шариатское желание может быть шире и обширнее чего? Того желания, которое происходит в бытие. Поэтому вот это очень важно понять о том, что связь между двумя этими желаниями, желание шариатское и желание в бытие, это какая связь? С одной стороны, она общая связь, а с другой стороны, она конкретная связь. Как об этом сказал Ибн Таймия, рахимаху Аллах, Минхадж Сунна, Таймаджму Аль-Фатава, также об этом сказал Ибн Каййм в своей книге Шифауль-Алиль и шейх Мухаммад Халиль Харрас в своих комментариях на Акиду Аль-Васатия. Некоторые люди говорят о том, что есть четвертый вид желания Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Это то желание, которое не является ни шариатским и ни желанием в бытие. Мы говорили, три вида привели, так или не так. Первое, либо может быть пример таком, в котором только содержится желание в шариате, либо есть такой пример, в котором содержится только желание Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, где? В бытие, либо такой пример, в котором как желание в бытие, так и в шариатское желание. Как мы с вами три вида упомянули и привели на это примеры. И некоторые говорят о том, что есть четвертый вид желания Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, а это то желание, которое не является ни шариатским и ни в бытие. И приводят пример на этого неверие Абу Бакра, ас-Сиддика, радиаллаху анху. Абу Бакр, радиаллаху анху, не стал неверующим. И этого не произошло. Значит, это что? Желание не является чем? В бытие. Потому что мы знаем, то, что Аллах Субхану Аталя пожелал в бытие, оно происходит. И Аллах Субхану Аталя не любит и не желает то, чтобы Абу Бакр, радиаллаху анху, стал неверующим. И это что? Также не входит в какую категорию? В категорию шариатской воли Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Поэтому они говорят, что есть четвертый вид воли, а это как оно не входит, или пример, как оно не входит как не в шариатскую, так и не в бытие. Однако мы скажем, вот это деление, это неправильное деление, упоминать четвертый вид желания. Это огромнейшая и большая ошибка тех, которые делят на четыре вида. И приводят четвертый пример о том, что желание Аллаха Субхану Тааля может как быть не в шариате, так и может быть не в бытие. Поскольку мы рассматриваем вопрос, братья, о желании Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, мы рассматриваем этот вопрос не с точки зрения разума. То есть разум делит желание Всевышнего Аллаха Субхану Аталя на четыре части. И это неправильно. Однако, когда мы рассматриваем вопрос о желании и воле Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения того, что упомянуто в шариатских доводах. Поэтому мы еще раз говорим, что в вопросах акиды не дозволено переходить рамки чего? Корана и сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Не надо даже в этом вопросе не следует что? Опираться на свой разум. И потому что если ты будешь ставить свой разум выше Корана и Сунны, то ты просто-напросто заблудишься. И у тебя сомнений будет больше, чем истины. Поэтому мы говорим, что этот четвертый вид это вообще неправильно. Это огромная ошибка тех людей, которые говорят, что весь четвертый вид ирады, четвертый вид желания Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. И мы говорим, потому что мы в вопросах акиды не опираемся на разум свой. Даже в этих делениях, а опираемся на что? На то, на что указывают шариатские доводы Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. И Всевышний Аллах пояснил, что Он желает для людей прямое руководство. И нету разницы, произошло оно или не произошло. И мы сделали это первым видом. Аллах Субхану Аталя пожелал, а это шариатская воля. Также Всевышний Аллах Субхану Аталя разъяснил нам о тех вещах, которые произошли. Если бы Аллах Субхану Аталя, даже если ее не любят, но они произошли, значит это входит в какое желание? Это входит во второй кисм, во второй вид или во вторую часть желания. А это какое желание? Это желание, связанное с бытием. И бывает третий вид, это когда Аллах Субхану Аталя любит что-то и оно происходит. Происходит это как желание, связанное с бытием, и желание, связанное с шариатом. А вот эту четвертую часть, ее отдельно выделять, это неправильно, и это является огромнейшей ошибкой. Это что касается третьего вопроса, связанного с предопределением, о том, что желание Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, бывает двух видов. Это очень важно. А это что? еще раз повторяю, это ирада аль-кауния и ирада аш-шар'ия. Четвертый вопрос, который касается вопросов предопределения, также является одним из важнейших вопросов. Необходимо понять такой момент, братья, о том, что шариатская воля Всевышнего Аллаха, субхана та'аля, она является желаемой само по себе. А желание, связанное с бытием, оно желаемо Всевышним Аллаха из-за чего-то иного, из-за какой-то внешней причины, внешнего фактора. Давайте приведем пример. Пример этому является сотворение Иблиса. Всевышний Аллах, субхана та'аля, пожелал сотворение Иблиса в бытие, но не пожелал в шариате. То есть сотворение Иблиса желаемо Всевышним Аллахом в бытие, но не в шариате. Аллах пожелал сотворение Иблиса не из-за самого Иблиса, не из-за самой вещи, а по иной причине. Аллах субхана таля пожелал это с другой стороны. Потому что в сотворении Иблиса есть различные великие мудрости, о которых упоминали ученые. В чем мудрость того, что Всевышний Аллах субхана таля создал Иблиса? Как об этом, например, упомянул Ибн Аль-Кайим, рахим Аллах Та'аля, в своей книге «Мадариджу Ссарикин». Он упомянул, что некоторые люди, когда ослушаются Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, а мы знаем, что они ослушаются после наущений шайтана, после наущений врагов Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, это Иблиса, и когда он кается Всевышнему Аллаху за свое ослушание, его, может быть, положение становится лучше после покаяния, чем то положение, в котором он был до покаяния. Это является из мудрости того, что Аллах Субхана Таля создал Иблиса. Либо, например, из мудрости Всевышнего Аллаха Субхана Таля то, что он создал Иблиса, что когда человек потакает желанием Иблиса или идет по его стопам и ослушается Всевышнего Аллаха Субхана Таля, а затем кается своему Господу, прощающему, принимающему покаяние, вот здесь и проявляется значение имени Всевышнего Аллаха «Ат-Тавваб». Какое имя Всевышнего Аллаха Субхана Таля, принимающий покаяние? Вот здесь и проявляется значение имени Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Какое? Аль-Гафур, прощающий, Аль-Гафар и так далее. Значит, братья, то, что желаемо в быту, а не в шариате, в этом есть благо. Однако оно благо не само по себе, а по причине чего-то другого. Давайте еще другой пример приведем. Как, например, Аллах Субхану Та'аля пожелал неверие, куфр, так или не так? Так. Аллах Субхану Та'аля пожелал. Аллах Субхану Та'аля пожелал этот куфр, это неверие само по себе или нет? Мы говорим, что Аллах Субхану Та'аля не любит неверие, но однако Аллах Субхану Та'аля пожелал это неверие по иной причине, по внешнему фактору. Не из-за того, что сам Аллах Субхану Та'аля захотел, чтобы было неверие, а по иной причине, из-за которого он пожелал это неверие. Из мудрости того, что Всевышний Аллах Субхану Таля пожелал неверие, потому что если бы не было неверия, не позналось бы иман, вера. Если бы не было куфра, неверия, тогда не было бы испытания. Если бы не было неверия, то сотворение ада было бы бессмысленным. И так далее, и тому подобное. Поэтому в создании неверия даже, то, что Аллах Субхану Таля захотел создать куфр неверия, в этом есть также какая-то мудрость, о которой знает тот знает, а не знает тот не знает. И поэтому, как Ибн Таймия, рахим Аллах Та'аля, в своей книге «Минхаджи Сунна», когда говорил о ирад аль-кауния, о желании Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, в бытие, он сказал, что это желание подобно отвратительному лекарству, неприятному лекарству. Он говорил, что человек пьет его и желает это лекарство по причине той пользы, которая в ней содержится. А не любит это лекарство по причине чего? Того вкуса, который содержится в этом лекарстве. То есть вот это ирад аль-кауния, желание в бытие. Ибн Таймия, рахимахуллаху таля, сравнил с отвратительным лекарством. Человек, когда его пьет, ему же не нравится это, так и пить его, потому что его вкус горький, неприятный, из-за которого даже человек может быть вырвать его или так далее. Но он пьет ее по причине чего? Потому что в этом лекарстве есть и другая причина, из-за которой он может вылечиться человек. Поэтому он ее пьет. Также и здесь. Аллах Субхану Таля создал что-то, в чем есть зло, но Аллах Субхану Таля создал это зло из-за каких-то внешних и других иных причин, о которых знает, то знает, а тот, кто не знает, тот не знает. Поэтому здесь нам становится ясен хадис Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анху, который передал ему Муслим, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва шарру лейса илейк». Когда пророк, алейхи ассалату вассалям, делал дуа, он говорил: «А зло от тебя не исходит». Поэтому мы говорим, что в созданиях Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, есть зло. Как, например, Аллах, субхану тааля, создал Иблиса. И мы говорим, что в действиях Аллаха зла нету, но зло присутствует в творениях Всевышнего Аллаха. Как, например, простой пример сотворения Иблиса. Само действие и само сотворение не является злом, братья. Так же, как и что? Само действие, то, что Аллах, субхану тааля, создал неверие, создал Иблиса, создал чего-то другое, какой-то грех. Его действие и его сотворение нету зла. Потому что Аллах, субхану тааля, создал Иблиса по причине каких-то мудростей. Однако зло содержится в самих творениях Всевышнего Аллаха, субхану тааля, а не в самом действии. Как об этом сказал Ибн Таймия, рахимаху тааля, и Ибн Аль-Кайям, рахимахумуллаху тааля. Это очень важно понять. Давайте приведем пример. Сооружение и открытие тюрьмы. Для того, чтобы заключать в тюрьму тех, кто заслуживает сесть туда. Мы говорим, что открытие тюрьмы и постройка тюрьмы, сооружение тюрьмы является благом. Даже если тот, кто заключается в эту тюрьму, мучается, оставляет свою семью и так далее. Однако мы говорим, что благо содержится не в самой тюрьме, а по причине каких-то иных факторов, иных причин. Как, например, когда человек совершает какое-то преступление и его сажают в тюрьму, и люди видят это, начинает царить всеобщая безопасность среди людей. Люди находятся в безопасности. Люди успокаиваются от того маньяка, беспредельщика, преступника, который может навредить в дальнейшем. Поэтому мы говорим, даже если и сама по себе тюрьма не является благом, но она является благом по причине какого-то внешнего и иного фактора. И это очень важно, братья, понять. Еще один пример можно привести. Когда ты видишь человека, который идет, например, с расколенным или с раскаленным железом, красным от огня, и он идет, чтобы прижечь им своего больного сына, как в древние времена это делалось. Однако прижигание, вот это прижигание своего дитя, само по себе не является его желанием. Однако он хочет это с другой стороны. С какой стороны? Чтобы вылечить своего сына. И вот мы говорим, с одной стороны, это действие является желанным, хотя само по себе оно является ненавистным. Желанное с той стороны, что это является причиной его выздоровления, а ненавистный с той стороны, что он будет причинять своему сыну и своему дитю страдания и муки. Поэтому мы говорим, братья, баракаллаху фикум, и это очень важно понять, что шариатская воля Всевышнего Аллаха Субхану Таля желаема само по себе. Аллах Субхану Таля сам по себе пожелал, чтобы люди читали намаз. Аллах Субхану Таля пожелал, чтобы люди давали закят, чтобы люди совершали хадж, чтобы люди совершали что? Умру Всевышнему Аллаху Субхану Таля. Однако что? Желание связано с бытием. Даже если тебе может быть видно в этом, что это зло, Аллах Субхану Таля все то, что создал в этом мироздании, он не создал это само по себе, а он создал это из-за какого-то другой причины, из-за какого-то внешнего фактора. И это очень важно для нас понять. И поэтому Аллах дает свершиться тому, что ему ненавистно, однако с другой благой целью, которая выше, чем происшествие самой этой вещи. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, да хранит вас Всевышний Аллах, субхану тааля, бережет. Вот это правило в вопросах чего? В вопросах ирады, воли и желания Всевышнего Аллаха, субхану тааля, понять очень важно. А не то, человек просто-напросто заблудится в этом вопросе. Также у нас осталось еще некоторые темы пройти по предопределению Всевышнего Аллаха, субхану тааля, о котором мы поговорим на следующих уроках. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран. Алхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху, ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяати а'малина. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، продолжаем с вами изучение этого великого послания, которое написал выдающийся ученый, имам этой общины Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллаху та'аля, которое называется «Усулю Сунна», «Основы Сунны». И мы с вами остановились на словах автора, рахимахуллаху та'аля, после того, как автор, рахимахуллаху та'аля, сказал, что «Усулю Суннати индана ат-тамассуку бима кана алейхи асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма». Он сказал, что основы сунны у нас, в нашем понимании, это что? Это придерживаться всего того, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, следование за ними. Затем сказал, а также оставление всякого вида нововведений, ибо каждое нововведение является заблуждением. И дальше автор, рахимахуллаху та'аля, говорит, также перечисляя основы Ахля Сунна, основы приверженцев Сунны и единой общины, он говорит: «Ватарку л-хусумати валь-джулюси маа асхаби л-ахва, ватарки л-мираи валь-джидали валь-хусумати фид-дин», говорит. Он, рахимахуллаху та'аля, дальше говорит о том, что из основ Ахля Сунны валь-джамаа является что? Таркуль хусумат, говорит. После того, как он сказал, «Вакуллю бид'атин фахия даляля», ибо каждое нововведение является заблуждением. И мы говорили, что нету в религии такого понятия, как хорошее нововведение или нежелательное нововведение. Любое нововведение в религии, которое нету, на которое указание ни в Коране, ни в Сунне пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям, это является чем? Заблуждением. Он сказал, «Ватарку л-хусумат, валь-джулюси маа асхаби л-ахва», а также оставление споров и сидение с теми, кто следует страстям, говорит. То есть автор, рахимахуллаху та'аля, начинает говорить нам о какой теме? О теме споров, препираний, прений и препирательств в вопросах религии. И он говорит, «Ватарку л-хусумат», и оставление чего? Споров. Имеется в виду оставление споров где? В религии. Ибо Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, в сурате Гафир, в 4 аяте говорит, «Ма юджадилю фи аяти Аллахи илля ладзина кафару». Всевышний Аллах говорит, припираются, спорят о знамениях Аллаха только неверующие. И когда Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, сказал, «Ма юджадилю», то есть припираются, спорят, вот это слово препирательство, спор, который упомянул Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, в этом аяте, под этим спором имеется в виду, что они препираются. То есть они спорят в виде и по причине того сомнения, которое у них есть, а также в виде сочтения ложью религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Как об этом указал Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллаху та'аля, в своем тафсире, а также на это указал Аль-Багави, Ибн Аль-Джаузи в Зад Аль-Масир, а также Ибн Кафир, рахимахуллаху та'аля. Они не просто припираются в знамениях Аллаха, они не просто припираются в религии Всевышнего Аллаха, субхана та'аля. Они ведут спор по причине тех сомнений, которые у них есть, дабы ввести людей в сомнение и дабы ввести людей в ложь относительно религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И поэтому автор, рахимахуллаху та'аля, говорит, «Ватарку л-хусумат» и оставление споров в религии. И дальше автор, рахимахуллаху та'аля, говорит, «Ватарку л-хусумати валь-джулюси маа асхаби л-ахва». Он говорит, а также оставление споров и сидений с теми, кто следует страстям. На прошлом уроке мы с вами вкратце, но подробно разъяснили с вами о том, что необходимо предостерегаться и уходить, и бойкотировать кого? Приверженцев страстей. А под приверженцами страстей здесь имеется в виду ахляль-бида, приверженцы нововведений, нововведенцы, еретики. И мы с вами привели аяты из книги Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, как, например, сура Тун-Ниса, где Всевышний Аллах говорит, «Вакад наззаля алейкум фил китаби, ан ида самиатум аяти Аллахи юкфару биха ва юстахзау биха, фала так'уду ма'ахум, хатта яхуду фи хадитин гайри». Всевышний Аллах говорит, он уже ниспослал вам в Писание, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. И вот здесь мы говорили, что Всевышний Аллах Субхана говорит: «Фаля такъуду маъхум», не сидите вместе с ними. Также мы приводили другой аят, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля порицал приверженцев нововведения. Также приводили довод из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, хадиси Аиша, а также проводили слова саляфов по данной тематике, поэтому не будем возвращаться к данному вопросу. Итак, автор рахимаху тааля говорит: «Ва таркуль хусумати валь джулюси маа асхабиль ахва», а также оставление споров и сидений с теми, кто следует страстям. Имеется в виду приверженцы нововведений, то есть мубтадии. И дальше автор говорит: «Ва таркиль мира валь джидаль валь хусумати фиддин», а также оставление споров, прений и препирательств в религии. Когда автор, рахимахуллаху тааля, два раза, смотрите, упомянул «ва таркуль хусумат», «Ватаркуль мира валь джидаль валь хусумати фиддин» опять. Он упомянул, сперва упомянул, сказал, а также оставление споров и сидений с теми, кто следует страстям, а потом он сказал опять оставление споров, прений и препирательств в религии. И автор, рахимахуллаху тааля, в одном из них имел в виду, то есть оставление споров относительно религии Всевышнего Аллаха, когда человек спорит по причине сомнений, дабы посеять ложь в религии Аллаха, субхана, такой спор порицается. А второй, под вторым спором, имеется в виду оставление спора и диспута с приверженцем нововведения. Поскольку, уважаемые братья, оставление диспута, оставление препираний, прений, споров с приверженцами нововведения, это является основой у ахли сунна валь джамаа. Когда мы говорим «основа», будьте всегда внимательны. Берите ручку, карандаш. У кого нету ручки, карандаш, записывайте либо в телефон, в заметках. Вот эти основы, которые мы даем. Потому что эти основы – это твоя религия. Ведь на этих основах строится все остальное. И вот автор, рахимаху тааля, сказал «оставление споров, прений и препирательств». То есть оставление что? Дискуссий. Оставление диспута и препираний с кем? С приверженцем нововведения. Необходимо знать, уважаемые братья, что Ахли Сунна единодушны в том, что запрещено вступать в дискуссии, в диспуты, в споры с кем? С приверженцами нововведения. То, что с приверженцами нововведений не следует вести споры. Наоборот, что касается приверженцев нововведений, нововведенцев, их наоборот бойкотируют и оставляют. И на это указывают многие ученые иджма, единодушное мнение обладателя знания. Так что даже группа ученых утвердила, что это из числа убеждений Ахли Сунна валь Джамаа, как это привел Аль-Лалякей, а также Аль-Аджурри и другие обладатели знания. Однако, раз мы поняли, что это является основой в религии, иногда, еще раз повторяю, иногда дозволяется отойти от этой основы, а это диспут с приверженцами нововведения. Отойти от этой основы из-за присутствия преобладающей или весомой какой-либо пользы. Как об этом упомянул Аль-Аджурри, рахимахуллаху тааля, когда он сделал исключение того, что если тебе, например, повелел правитель, исламский правитель, вступить в диспут или в спор с приверженцем нововведения, то в этом случае это является также исключением из этой основы. Также приводит шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху тааля, интересную историю в своей книге «Шарх хадиса нузуль». История большая, поэтому мы не будем ее читать, эту историю, и приводить полностью. Возьмем оттуда итог того, что во времена Исхак ибн Рагавай, когда был правитель той местности, в которой он жил, которого звали Абдуллах ибн Тагир. И когда к этому правителю Абдуллах ибн Тагиру пришли джахмиты, и они сказали, что Исхак ибн Рагавайх, рахимахуллаху тааля, является неверующим. Почему неверующим? И они говорят, почему ты, говорят, к нему проявляешь такое высокое положение? Почему ты ему проявляешь свою щедрость? Почему ты его возвеличиваешь, тогда как он неверующий? Когда он спросил, почему он является неверующим, они сказали, потому что он говорит, то есть Исхак ибн Рагавайх, что Всевышний Аллах, субханаху тааля, не спускается каждую третью часть ночи, последнюю третью часть ночи на нижнее небо. И этим самым, говорит он, что является неверующим. И потом Абдуллах ибн Тагир позвал к себе Исхак ибн Рагавайха и сказал ему, вот так про тебя говорят о том, что ты скажешь. И он сказал, прикажи мне, о Амир, вступить с ними в дискуссию, в спор. И потом Абдуллах ибн Тагир дал ему разрешение. И тогда Исхак ибн Рахавай начал дискутировать с ними в этом вопросе. Вот в этом указание на что? Указание на то, что иногда разрешается уходить от этой основы. Какой основы, еще раз повторяю? О запрете дискутировать и вступать в диспуты с приверженцами нововведения. Также приводится у имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, о том, что Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, приказал Абдуллах ибн Аббасу вступить в диспут с хавариджами. Это также указание на то, что разрешается иногда, если есть преобладающая польза, отходить от этой основы. Также вспомните, уважаемые братья, дискуссии ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Как множество дискуссий, споров приводится от ибн Таймии, когда он дискутировал с нововведенцами. И это для чего? Поскольку в этом была польза в те времена, когда жил шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Почему? Да потому что приверженцы нововведения в его времени явно и открыто придерживались своего пути. А сунна во времена шейха аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, была очень чуждой. И ее исповедовали очень мало людей. Поэтому что шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, из-за преобладающей пользы, он вступал с ними в дискуссию. Для чего? Дабы разбить и нанести им поражение на их земле и перед их народом. Рахимахуллаху та'аля. Подытоживая, мы говорим, братья, баракаллаху фикум, о том, что основа у нас в этом вопросе – это отсутствие спора, отсутствие дискуссии с приверженцами нововведения. Однако иногда дозволяется переходить от этой основы, если в этом есть какая-то преобладающая польза. И некоторые на самом деле приверженцы сунны, ахли сунны валь-джамаа, легковетно относятся к этому вопросу, в вопросе чего дискута с приверженцами нововведения. И когда как ученые указали на то, что это является ошибкой в данном вопросе, как об этом сказал Аль-Лалякейля Джурри, а также это понимается со слов имама Ахмеда, рахимахуллаху та'аля. Наоборот, в этом вопросе в основе своей мы не должны с ними спорить. Если тебе кто-то предлагает спор, оставь этот спор. И что? Не спорь с ним. Наоборот, уходи от этого спора, потому что основа у нас – это запрет с ними спорить, если только ты видишь преобладающую и весомую пользу в данном вопросе. Это что касается вопросов чего? Иртикада. Вопросов чего? Вопросах вероубеждения. А что касается вопросов фикха, то дискутировать и вступать в диспуты в вопросах фикха является дозволенным по единогласному мнению обладателя знания. Как об этом разъяснил Ибн Абдельбар, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Джами'у Даяни аль-Ильми ва Фадли». Более того, это совершали кто? Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и те, которые пришли после него. Однако необходимо указать на один момент. Вот именно в этом вопросе, в вопросе споров, в вопросах фикха. Что если тот или иной диспут, тот или иной спор приводит к большему вреду, или этот диспут ведется запретным образом, в виде того, что человек начинает спорить в вопросах фикха, дабы возвыситься на земле, чтобы его считали, машаллах, какой он знающий, то есть у него в намерении есть возвыситься перед людьми и унизить своего оппонента, вот в этом случае необходимо оставлять такой спор. Если ты уж немножко хотя бы видишь в самом себе, когда ты ведешь спор в вопросах фикха с кем-то, что ты желаешь унизить своего оппонента, желаешь презрения своего, к своему оппоненту, или желаешь какие-то другие запретные вещи через этот спор, или этот спор видишь, что переходит все границы и ведет еще к большему вреду, то в этом случае необходимо оставить эти диспуты и не спорить ни в коем случае. Поэтому подытожим, мы говорим, что основа у нас в вопросах фикха, споры дозволены, по единодушному мнению обладателей знания. А что касается споры в вопросах убеждений, акиды, то это является порицаемым действием. Дальше автор, рахимахуллаху та'аля, говорит, после того, как сказал, «Ватарку л-хусумати валь-джулюси маа асхаби л-ахва», то есть оставление споров и сидение с приверженцами страстей. Он дальше сказал, «Ватарку л-мираи валь-джидали валь-хусумати фид-дин», а также оставление чего? Споров, прений и препирательств религии. Он, рахимахуллаху та'аля, сказал, «Вассуннату индана афару Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма. Он, рахимахуллаху та'аля, говорит, что сунна, сунна в нашем понимании, это то, что пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И дальше он говорит, вассуннату туфассиру аль-Кур'ан. И сунна, она разъясняет Кур'ан. То есть имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, новую нам основу дает. Если тебе кто-то спросит, что такое сунна, скажи, сунна это то, что пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И дальше он тебе говорит, вассуннату туфассиру аль-Кур'ан, что сунна, она разъясняет Кур'ан, трактует Кур'ан, толкует Кур'ан. И когда имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, упомянул слово сунна, помните, на первом уроке мы говорили, что у слова сунна есть четыре значения. Значение в области акиды, значение в области фикха, значение в области хадиса и значение в области усуль аль-фикха. Когда имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, сказал «вассунна», в нашем понимании под сунной он имеет в виду то значение, которое употребляется у ученых по усуль аль-фикху. То есть то, что противоречит Корану. И вот он, рахимахуллаху та'аля, говорит, что сунна – это то, что пришло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. وَسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنِ И сунна разъясняет Кур'ан. Имеется в виду, что сунна является доводом. Подобно тому, как ты берешь Кур'ан себе доводом, так же и сунна пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, его изречения, его хадифы являются аргументацией и доводом в шариате. Хорошо, давайте посмотрим. Когда упомянул автор, рахималлаху та'аля, слова «Вассуннату туфессиру аль-Кур'ан», «Сунна разъясняет Кур'ан». Каким образом разъясняет Кур'ан? Первая вещь, что необходимо сказать, что Всевышний Аллах приказал повиноваться и подчиняться пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма, в примерно 40 местах Кур'ана. Как об этом упомянул Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, в Маджму' аль-Фатава. И как сказал имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в 30 с лишним местах Всевышний Аллах приказал повиноваться пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма. Также об этом сказал Абу Бакр аль-Джурри, рахималлаху та'аля, в своей книге «Аш-Шари'а». Получается, подчинение Кур'ану, следование Кур'ану, повиновение Кур'ана требует от тебя повиноваться кому? Пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма. А повиновение пророку, саллиллаху алейхи вассалям, это следование его сунне. Вторая вещь. Сунна, уважаемые братья, это неспосланное Аллахом. Подобно тому, как Кур'ан неспослан Всевышним Аллахом. То есть сунна является откровением. Как сказал Всевышний Аллах в сурату Нахль, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ И мы ниспослали тебе напоминание, дабы ты разъяснял людям то, что было ниспослано им. И поэтому, как сказал имам Шафии, рахимахуллаху та'аля, что сунна является ниспосланным от Аллаха, подобно тому, как Кур'ан также является ниспосланным от Аллаха. И подобное также сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Маджму' аль-Фатава. И еще раз повторяю, что сунна это является откровением Всевышнего Аллаха, субхану та'аля, и довод на это сурату Наджм, где Всевышний Аллах говорит «Ин хуа илля вахью юха». Это всего лишь откровение, неспосланное ему. Кому? Пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Поэтому в этом указании, что сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, она является откровением. Третья вещь. Всевышний Аллах оберегает Кур'ан и оберегает все то, посредством чего понимается Кур'ан. А из этого то, посредством чего понимается Кур'ан, это сунна пророка, саллиллаху алейхиссалям, как на это указал имам Шафии, рахимахуллаху та'аля. Более того, имам Шафии, рахимахуллаху та'аля, сказал, даже арабский язык является тем языком, который оберегает Всевышний Аллах, субханаху та'аля. Почему? Да потому что посредством арабского языка понимается Кур'ан. И доводом на это слова Всевышнего Аллаха «Инна нахну наззальна дикра, ва инна лаху лахафидун» «Воистину мы ниспослали напоминание, и воистину мы его лишь оберегаем». И вот в этот аят входит также и сунна. Почему? Потому что посредством сунны понимается Кур'ан. Откуда мы знаем, что зухар, молитва зухар, читается 4 раката? Откуда мы знаем, что молитва асар, читается 4 раката. Откуда нам знать, что условием заката является достижение его минимума, нисаба. Откуда нам знать, что условием закята является то, чтобы прошел один лунный год и так далее? Мы никак эти вещи не можем узнать, кроме как посредством сунны пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Поэтому оберегание Кур'ана указывает на то, что также и сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, защищена и обережена кем? Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. После того, как мы это разъяснили, нам необходимо понять, уважаемые братья, о том, что хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, бывают двух видов. Подразделяются на два вида. Первое – это хадисы мутаватер. Что такое хадисы мутаватер? Хадисы мутаватер – это те хадисы, которые передаются многочисленными путями. Это первое. И мы не будем входить в мутаватер, потому что среди есть у ученых вообще разногласия, вопросы того, что, потому что некоторые сказали, что такое мутаватер хадис, когда давали ему определение слова мутаватер хадис, они сказали, это то, что передано большим количеством передатчиков от других передатчиков, которые также передали большим количеством от других и так далее, от начала иснада до его конца, то есть в каждом разряде должно быть огромное количество передатчиков, и они должны восприниматься с помощью чувств, так, чтобы не было подозрения в сговоре на ложь. И вот ученые говорят, что если ученые разногласят, есть ли на самом деле такой хадис, который подходит под эти условия, которые упоминают ученые. Кто-то из ученых сказал, что нету такого хадиса, как это сказал Ибн Хиббан, Ибн Наджар, Ибн Салях. Кто-то сказал, что есть такие хадисы, поэтому мы не будем вникать в данную тему. Этот вопрос разбирается что? Вопрос разбирается в науке Мусталих аль-Хадис. Это первый кисам вид, это хадисы мутаватер, то есть те хадисы, которые передаются многочисленными путями. И второй вид хадисов, это единичные сообщения, то есть которые называются хабар-уль-ахад. Это все те хадисы, которые не подходят под критерии хадисы мутаватер. И поскольку под словом мутаватер, потому что вот эта терминология, которую некоторые ученые приводят в своих книгах, что такое мутаватер, приводят вот эти четыре условия для того, чтобы хадис считался мутаватер. Некоторые ученые сказали, что это тот термин, который упомянули мутакаллимы в своих книгах по усуль аль-фикх, и это является терминологией мутакаллимов. И второе, как мы еще раз говорили, это единичные сообщения хабар аль-ахад. И знаете, братья, что хабар аль-ахад указывает на несколько вещей, очень важно, которые понять. Первая вещь, на которую указывает хабар аль-ахад, что у большинства обладателей знания хабар аль-ахад указывает на преобладающее предположение. У нас есть степени познания человека, есть несколько этапов. Есть якин, убежденность, знание, есть предположение. Предположение бывает двух видов и так далее и тому подобное. И вот ученые говорят, что когда приводится хабар аль-ахад, единичное сообщение, то под единичным сообщением смысл его указывает на что? Что он указывает на преобладающее предположение. И это что у большинства обладателей знания. Это мнение выбрал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах, как он привел в книге «Мукаддима фи усуль ат-тафсир», а также в книге «Дафу аль-и'тирадат аль-масрия», а также «Минхадж ас-сунна». Однако ученые, эти же ученые потом сказали о том, что если же к хадисам ахад присоединяется другой довод, который усиливает его, то это указывает на то, что хабар аль-ахад несет в себе знание. То есть указывает на знание. Не на предположение уже указывает, а на убежденность и знание указывает. Один из таких доводов, как, например, если это хадис хабар аль-ахад приводят авторы достоверного сборника, как имам аль-Бухари и муслим, рахимаху Аллах, если в своем сборниках они приводят хадис хабар аль-ахад, который не подходит под условия мутаватира, то в этом случае этот хадис указывает не на преобладающее предположение, а указывает на якин, на убежденность, на знание. Почему мы это говорим? Потому что тебе может кто-то прийти и сказать, вот вы приводите нам хадис хабар аль-ахад, а вы знаете, что оно не указывает на знание. Как мы можем брать оттуда себе религию, когда у него что? Этот хадис указывает на истину всего лишь каким 80%. 80% указывает на истину, остальное сомнительное. То есть это указывает что? На преобладающее предположение. То есть на 100% не указывает он на истинное знание этот хадис. Потому что все равно в нем есть какие-то предположения в этом хадисе. Кто-то может прийти, как, например, различные течения, различные джамааты. И вот поэтому ученые разбирают этот вопрос, на что указывает хабар аль-ахад. Поэтому ученые говорят, в основе своей хабар аль-ахад, это большинство ученых говорят, что указывает на преобладающее предположение. Да, на самом деле он указывает в религии Аллаха субханаху ва тааля на преобладающее, что это по преобладающему предположению это было так-то, так-то, так-то. А если же этот хадис приходит в Бухари и Муслим, ученые говорят, то все он указывает на якин, на убежденность, на знание указывает. И об этом на это указал иджма, единодушное мнение ученых, как об этом сказал Абу Исхак аль-Исфараини, рахимахуллаху та'аля. Более того, Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Мукаддима усоли тафсир», а также в книге «Дафа аль-Итирадат аль-Масрия», он сказал, что если ахад, хадисы ахад, к нему приходит какой-то дополнительный довод, то он указывает на знание. Любой, даже не обязательно, чтобы он приводился где? В Сахих аль-Бухари или Муслим. И это мнение большинства обладателей знаний из четырех мазхабов. Это что касается первого вопроса. Что касается второго вопроса, братья, баракаллаху фикум. Хабар аль-ахад, единичные хадисы, являются доводом в вопросах фикха. Являются доводом в практичных вопросах. По единогласному мнению всех обладателей знания. И на единогласное мнение в данном вопросе привел Ибн Абдельбар, рахимаху тааля, в своей книге «Тамхид». Также единогласное мнение привел Ибн Аль-Кас. И его единогласное мнение привел кто? Хатиб Аль-Багдади в своей книге «Факих Аль-Мутафаких», а затем подтвердил это мнение. И о том, что «Хабар Аль-Ахад», он принимается в вопросах фикха, по единогласному мнению обладателя знания. И не противоречит этому вопросу никто, кроме приверженцев нововведений и всякие еретики, как об этом сказал Ибн Таймия в книге «Дафа аль-Итирадат аль-Масрия». И третий вопрос, который касается «Хабар аль-Ахад», принимается ли «Хабар аль-Ахад» как довод в вопросах акиды? Да, «Хабар аль-Ахад» принимается доводом так же, как в вопросах фикха по единогласному мнению, так же и в вопросах акиды по единогласному мнению, иджма в этом вопросе. И никто не противоречит в этом вопросе, кроме как приверженцы нововведений и мутакаллимы. Как об этом упомянул Ибн Абдельбар, рахималлаху тааля, в своей книге «Тамхид», а также Ибн Таймия, рахималлаху тааля, в своей книге «Дафа аль-Итирадат аль-Масрия», и Ибн Аль-Кайям, как это приводится, «Мухтасар ас-Сава'иқ». Поэтому, подытоживая, мы говорим о том, что «Хабар аль-Ахад», это часто очень упоминается, эта тема, среди еретиков, они, когда им приводишь хадисы в вопросах акиды, они говорят, а эти хабар аль-ахад, мы не принимаем их. Как, например, в вопросах учения могилы, в вопросах видения Аллаха, субхану ва-тааля, в судный день, и так далее, и тому подобное, в вопросах весов в судный день, и так далее. Мы же говорим о том, что хабар аль-ахад, единичные хадисы, являются доводом как в вопросах фикха, так же и является доводом в вопросах акиды. И это все по единогласному мнению обладателя знания. А тот, кто считает о том, что хабар аль-ахад не является доводом в вопросах акиды, тот человек ошибается и этим самым противоречит чему? Противоречит единогласному мнению обладателя знаний. Более того, как Ибн Абдельбар, рахимаху тааля, сказал, этом, в этом вопросе противоречит только кто? Ахлюль бидъ, нововведенцы и мутакаллимы. Дальше автор, рахимаху тааля, будет упоминать другой вопрос, касающийся сунны, когда говорит о том, что сунна является толкованием Кур'ана, а также сказал, и нет в сунне сравнения, то есть кияса, и не приводят для нее примеров, и не постичь ее ни умом, ни чувствами. Об этом мы поговорим на следующем уроке. Субханик Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. وجزاكم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Продолжаем с вами изучение этой великолепной книги, которую написал имам аль-Мубаджал Ахмад ибн Ханбаль рахимахуллаху тааля, назвав её Усулю Сунна, основа Сунны. И на последних двух уроках мы с вами разбирали некоторые вопросы, касающиеся темы предопределения. Также на сегодняшнем уроке и на последующем уроке мы с вами еще затронем некоторые вопросы, связанные с предопределением. Итак, после того, как имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, сказал, что в сунне есть нечто обязательное, и тот, кто оставит хоть малую часть из этого, не будет принимать ее и верить в нее, не является из приверженцев сунны. Как мы говорили, те вопросы, которые сейчас будет разбирать имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, эти вопросы, которые являются основополагающими вопросами в нашей религии, то, на чем строится наша религия. И тот, кто будет противоречить этим вопросам, не принимать эти вопросы, не верить эти вопросы, противиться этим вопросам, возражать этим вопросам, будь это своим разумом, своей прихотью или своими желаниями и так далее, этот человек, как сказал имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, не является из числа приверженцев сунны, а наоборот является из числа еретиков и нововведенцев. И первый вопрос, который затронул имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, а это вера в предопределение с его добром и злом. Сказав «Аль-иману биль-кадари хайрихи ва шаррихи, ва тасдику биля-хадиси фихи, валь-иману биха». Он сказал «Вера в предопределение с его добром и злом, и вера в хадисы о нем, вера в предопределение». «Ля юкалю лима валя кейфа, иннама хуа тасдику валь-иману биха», говорит. То есть вера в предопределение, не задавая вопросов «как» и «почему» или «каким образом», поистине должно быть только полное принятие и вера во все, что касается предопределения. Итак, в этих словах имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, нам говорит о том, что не следует возражать вопросам предопределения. Вообще не следует возражать самому предопределению. И возражать ему такими вопросами, как «почему», или каким образом, зачем и так далее. Почему? Потому что пришло от праведных предшественников, что они сказали «Аль-Кадару Сиррулла», что предопределение – это тайна Аллаха. Если ты зайдешь в эту тайну Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, ты больше напасешься бед, а также противоречий, чем ты найдешь истину. И поэтому ученые порицали входить в вопросы предопределения без всякого на то знания. И поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что вера в предопределение нужна только не задавая вопросов «как» и «почему» или «каким образом». А должно быть только, если пришло предопределение, у тебя только должно быть полное принятие и вера во все, что касается данного вопроса. Ведь еще раз повторяем, что «кадр» — это «сиррулах». Это тайна Аллаха. Запомните это раз и навсегда. Следующий вопрос, который это пятый вопрос, который будет затрагиваться в данной тематике. А это, может быть, тебе прийти какой-то человек и задать вопрос. И сказать, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, приговорил такого-то человека к неверию. И предупредил о том, что он будет неверующим, умрет на неверии. А такому-то человеку Аллах, Субханаху ва Тааля, предопределил жить в исламе, поклоняться Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, а также быть из числа его рабов, проявлять раболепие к нему, умереть на этом и войти в рай. А разве это не является несправедливостью? Почему такой-то живет в неверии и умирает в неверии, а такой-то живет в исламе и умирает на исламе? А разве это не является несправедливостью? Если кто-то задает этот вопрос, то мы отвечаем ему следующим образом. Мы говорим о том, что, уважаемый брат, необходимо понять тебе одно из наиважнейших правил в нашей религии. Это правило является очень важным, которое нам необходимо понять, каждому из нас понять. Поскольку на этом правиле, если ты его поймешь наилучшим образом, правильно ты его поймешь, то все у тебя неясности, проблемы, которые входят в твой мозг, они все биизниллахи тааля, с дозволения Всевышнего Аллаха, исчезнут. Итак, это правило гласит о том, что есть разница между оставлением милости и оставлением справедливости. И что оставление милости не является несправедливостью, а оставление справедливости является несправедливостью. И это правило упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, как приводится это в Маджму аль-Фатава, а также Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху тааля, в своей книге Шифауль Алиль. Итак, давайте приведем пример, для того, чтобы было более ясно и понятно. Что означает оставление милости и оставление справедливости? О том, что оставление милости не является несправедливостью, а оставление справедливости является несправедливостью. Человек пришел в какую-то организацию или пришел к кому-то и на час нанял на работу двух рабочих. И каждому за работу сказал, что заплатит 500 рублей. После того, как эти двое рабочих закончили свою работу в течение часа, он каждому человеку за один час, или в течение дня, то он каждому человеку за один час его работы дал по 500 рублей. То есть первому он дал 500 рублей, и второму дал 500 рублей. Но потом он подумал, и второму дал добавок еще 100 рублей, и так дав ему 600 рублей. То есть первому он дал 500 рублей, а второму, получается, он дал 600 рублей. Вот здесь мы говорим, тот человек, который их принял себе на работу и нанял, он поступил ли с ними несправедливо или не поступил с ними несправедливо? Мы говорим, что касается с первым, то он обошелся по справедливости. Почему? Потому что, как и они договаривались, он за каждый час работы дал ему 500 рублей. Что касается второго, то он оказал ему почесть и милость свою. Почему? Потому что он ему добавил еще 100 рублей. Таким образом, дав ему за каждый час его работы 600 рублей. Поэтому неправильно говорить, что с первого он обидел и поступил к нему несправедливо. Почему? Потому что оставление милости не является несправедливостью. Да, мы скажем, если бы он первому рабочему дал всего лишь 400 рублей, тогда бы мы сказали, он проявил к нему несправедливость, потому что этим самым он бы оставил ему что? Оставил справедливость, на которую они согласовались, по отношению к которому они заключили договор, а это 500 рублей. И вот это правило, это очень важно понять. И это, если ты поймешь это правило, тебе все остальное станет легко. Поэтому здесь возникает вопрос. Тогда почему Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, такому-то предписал неверие и войти в огонь, а такому-то предписал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, и предопределил ему ислам и вхождение в рай? Здесь мы говорим о том, что без всякого сомнения, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, является мудрым и знающим. Как сказал Всевышний Аллах, «Алейса Аллаху би ахкамиль хакимин», а разве Аллах не является самым справедливым из судей? Бля, да, Аллах, субханаху ва тааля, является самым справедливым из судей. И Аллах, субханаху ва тааля, является самым мудрым, самым справедливым. Аллах, субхану ва тааля, является тем, суд которого самый, что ни на есть, справедливый. И вот мы говорим, что «адаму ильмина», о том, что наше незнание о подробности какой-то мудрости не указывает на то, что его действие не имеет мудрости, поскольку ибо знание о чем-то не указывает на отсутствие чего-то. Как, например, если я вам задам такой-то вопрос и скажу, в Саудовской Аравии есть город такой, который называется Аль-Ваджх. Все ли вы знаете этот город? Нет, никто не слышал об этом, не знает. Все слышали только либо Мекка, либо Медина, либо Рияд, либо Джидда, либо Касым еще. Мы услышали. А город такой Аль-Ваджх. Слышали? Никто не слышал. Поэтому что ваше незнание о таком городе или о существовании такого города, как Аль-Ваджх, не означает то, что его нету. Также и мы говорим, незнание о чем-то не указывает на отсутствие чего-то. Это очень важно понять. Поэтому мы говорим о том, что если ты не знаешь мудрость в действиях Всевышнего Аллаха, почему он сделал этого неверующего, а почему сделал этого верующего, не означает, значит, в нем мудрости, нету мудрости. Нет, безо всякого сомнения, Аллах, субхана тааля, заложил эту мудрость, о которой он только знает. Почему этот человек является неверующим, а почему этот человек является верующим. Давайте приведем пример. Допустим, группа достойных доверия врачей решили, что такому-то человеку необходимо вскрыть живот. Приходят они к этому больному и говорят, мы собрались и решили, что тебе необходимо вскрыть живот по причине твоей болезни. В ответ им этот больной говорит, я, говорит, не соглашусь с вами, я не буду давать вам право на то, чтобы вы вскрыли мой живот, до тех пор, пока не объясните мне причину, и пока я не пойму, зачем мне, для меня нужно скрывать мой живот. И врачи сели, позвали его к себе в кабинет, сели и начали ему разъяснять, в чем причина того, что ему необходимо сделать операцию и вскрыть его живот. Объясняли ему, объясняли, разъясняли и так далее. Затем сказали ему, если мы тебе не вскроем живот и не сделаем тебе операцию, то ты умрешь, либо тебя постигнет еще другая болезнь, посредством которой еще хуже тебе станет. Вот. И в итоге этот человек не понял, почему. То есть с точки зрения медицины ему необходимо вскрыть живот и сделать вот эту операцию. Бывают же операции разные, бывают болезни разные, не все понимают то, что говорит медицина, так или не так. И он не понимает, и вот врачи ему в итоге говорят, если все-таки ты не сделаешь эту операцию, то ты умрешь, либо тебя постигнет другая болезнь, из-за которой твое положение станет еще хуже. Любой разумный человек скажет в этом случае, поскольку эти врачи, которые достойны доверия, сказали тебе это, то представь им это дело. А твое непонимание диагноза не указывает на то, что их слова являются ошибочными. И это в отношении кого? Это в отношении людей. А что же сказать тогда о Господе людей, который является Всевышний Аллах, Субхану Аталя, помимо которого нет иного божества, достойного поклонения. Поэтому мы говорим о том, что отсутствие у нас знания о деталях той или иной мудрости не указывает на то, что этой мудрости не существует. И поэтому, без всякого сомнения, раз Всевышний Аллах, Субхану Аталя, решил, что этот человек будет гореть в огне, то значит он этого заслуживает. А раз Всевышний Аллах решил про другого человека, что он будет находиться в раю, значит этот человек заслуживает этого. Поэтому саляфы говорили, праведные предшественники заявляли «Аль-Кадару сирруллах». Они говорили, что предопределение это является секретом Аллаха. И эти все подробности мы не знаем. А знает их только кто? Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Поэтому мы говорим, уважаемые братья, тот, кто входит в эти вопросы без всякого знания, тот, кто хочет войти в эту мудрость и начать искать ее, почему Аллах, Субханаху ва Тааля, предопределил этому огонь, а предопределил этому рай, и во что бы ни стало, захочет это узнать и будет возражать тем ученым или вообще религии Всевышнего Аллаха Субхана Таля, который говорит его и обучает ему, чтобы он не заходил в эти вопросы, вопросы мудрости, потому что предопределение это является секрет Аллаха Субханаху Таля. Вот здесь мы говорим о том, что человек совершает большую ошибку, и это является порицаемым у нас в религии. То есть заходить в вопросы, погружаться в вопросы мудрости и во что бы ни стало познать, в чем мудрость того или иного действия, как об этом сказал Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Фадли ильм ас-саляф аля ильм аль-халиф», а также другие обладатели знания. Если ты это поймешь, то ты поймешь, что вопросы предопределения, они очень легкие, братья. Однако ты каждой вещи давай ее место. Поскольку раз мы не знаем каких-то мудростей, которых только знает Всевышний Аллах Субхану Тааля, и у нас нет на это возможности, нет у нас на это силы познать эти вещи, то не надо, не влази в эти, что, в эти подробности. Поскольку наше незнание об этих подробностях не является поводом отрицания существования мудрости Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Поэтому тебе имам Ахмад Рахимаху Тааля говорит и тебя учит, говоря о том, что «Ла юкалю лима, ва ля кейфа, иннама хуа тасдику, валь иману биха». Вот это основа, братья. Вот это основа, запомните. Он говорит о том, что не следует задавать вопросов «как», «почему» или «каким образом». Поистине должно быть только полное принятие и вера во все, что касается предопределения. А вера в предопределение это что является? Это слова пророка Мухаммада саллиллаху алейхи вассаляма «Антуатумина билькадари хайрихи ва шаррихи». А это когда ты веришь в предопределение с его добром и злом. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, после всего этого говорит «Ваман лам яриф тафсир аль-хадифи, ва яблюгху аклюху, факад куфия залика, ва ухкима лаху, фаалейхи л-иману бихи». Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, дальше говорит, и тот, кто не знает толкования какого-либо хадиса, и его разум не может постичь его, то пусть этим и ограничится. И он должен верить в него, то есть в этот хадис, и принимать его. Вот это тебе имам Ахмад рахимаху тааля дает правило. Что каждый человек, который не знает что-то из Корана, из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, он не должен опровергать эту сунну и опровергать этот Коран, опровергать этот аят из Корана, если он не знает смысл его. Потому что наше незнание о толковании какого-то хадиса, или о какой-то сунне, или о каком-то действии в религии Всевышний Аллах Субханта не указывает, что это является ошибкой. И это также это то, как мы можем себя вести с людьми. Если мы не знаем, что имеет в виду человек под этим своим высказыванием, это не означает то, что этот человек, значит, не знает, что он говорит. Так или не так. Должны мы расспросить, должны мы что? Можем у него расспросить, либо, может быть, потом поймем и так далее. То есть, когда человек говорит все общее выражение. Также и здесь, если Всевышний Аллах Субханта что-то сказал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что-то сказал, и ты не можешь своим разумом это постичь, это не значит, что это не истина. А наоборот, имам Ахмад рахимахуллаху тааля говорит, прими это и верь в это. И имам Ахмад рахимахуллаху тааля приводит примерно это говоря, «Мифлю хадис ас-садик аль-масдук» – это подобно хадису ас-садик аль-масдук. Это какой хадис? Хадис ас-садик аль-масдук – это хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим от Абдуллахи ибн Мас'уда, радиаллаху анху, который сказал, что садик аль-маздук, то есть правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал нам, поистине каждый из вас формируется в чреве своей матери в течение 40 дней в виде капли семени. Затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и еще столько же в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него душу и до конца хадиса. И вот в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, нам указал на некоторые моменты, связанные с предопределением. И тот, кто не верит в предопределение и не поймет вот эти вопросы, о которых мы с вами только что говорили, ему станет неясен этот хадис, и многие вопросы в этом хадисе ему станут просто-напросто трудными. Поэтому любой вопрос, который предопределение тебе приходит, тебе является ваджиб обязательным верить в него и принимать его. Следующий вопрос, шестой вопрос, который связан с вопросом предопределения, это приводится хадис от Тирмизи и у других, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Валя яруддул кадара илля дуа». Ничто не отталкивает предопределение, кроме мольбы. Ничто не отталкивает предопределение, кроме мольбы. Этот хадис передал Бара ибн Азиб, а также другие сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и шейх аль-Альбани, рахимаху тааля, назвал этот хадис достоверным. Но несмотря на это, некоторые ученые сказали, что этот хадис является слабым. Однако этот вопрос является относительным. Кто-то сказал достоверным, кто-то сказал недостоверным. И вот, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, ничто не отталкивает предопределение, кроме мольбы. Внешне, если взглянуть на этот хадис, то внешне в этом хадисе есть неясность и непонимание. Как будто бы мольба находится в противоречии с тем, что предопределил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Однако мы скажем, это не так. Наоборот, дуа, братья, дуа, это является причиной. Подобно тому, когда человек женится, мы говорим, что женитьба является причиной появления ребенка. Также и дуа является причиной для достижения желаемого. Например, Всевышний Аллах Субхана Тааля предопределил такому-то человеку что-то, и он обратится с мольбой к Всевышнему Аллаху Субханаху Тааля, затем ему будет то-то и то-то. Это записано где? В Лаухиль Махфуз. Допустим, смотрите. Аллах Субханаху Тааля предопределил такому-то человеку дорожное происшествие, после которого он умрет. И в Лаухиль Махфуз написано о том, что этот человек умрет по причине дорожного происшествия. Но по причине того, что он обратится ко мне с мольбой, я отвечу ему, этот человек останется жив и не попадет в дорожное происшествие. В 10 что? Всевышний Аллах Субханаху Тааля это записано где? В Лаухиль Махфуз, хранимый скрижали. И вот мы говорим, что ничто не отталкивает предопределение, кроме мольбы. То есть дуа, оно что? Оно является причиной того, что Аллах Субханаху ва Тааля защитит его от чего? Дорожного происшествия. Что касается в руках ангелов, то там записано, что такой-то человек умрет по причине дорожного происшествия, по причине аварии. И когда вот этот момент наступает, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля обращается к ангелам и говорит: «Мой раб обратился ко мне с мольбой о том, чтобы он не попал в дорожное происшествие и не умер по причине этого, и приказывает своим ангелам, чтобы они стерли то, что у них находится в руках, в свитках, и оставить то, что находится где? В Лаухуль Махфуз, в хранимой скрижали. Ибо Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Ямху Аллаху ма яша ва юсбит ва индаху уммуль китаб». Аллах Субханаху ва Тааля стирает то, что пожелает, и утверждает, и у него мать Писания. Поэтому это очень важный хадис, понять, что дуа нисколечко, братья, не противоречит предопределению. Наоборот, мы говорим о том, что дуа это является причиной того, что если тебе предопределено какое-то несчастье, оно отталкивает это несчастье. И как мы еще раз говорим, в Лаухуль Махфуз, в хранимой скрижали, ничего не изменяется, а все изменяется где? В свитках ангелов. Это что касается 6-го вопроса. И остался у нас 7-й и 8-й вопрос, которые также являются очень важными вопросами предопределения, которые мы поговорим на следующем уроке. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху. Альхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху, ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяати а'малина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лаху, ва ман юдлил фала хадия лаху. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля продолжим с вами разбор тем, связанных с предопределением. И мы на прошлых уроках с вами разобрали 6 основных вопросов, связанных с предопределением. И сегодня еще разберем 2 вопроса, и на этом закончим с вами тему о предопределении. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И как мы уже дали вам понять до этого, о том, что все вопросы, которые мы разбираем, стараемся разобрать их лаконично, кратко, но дать вам суть каждого вопроса или основу каждого вопроса или сливки каждого вопроса. То есть не впадая слишком глубоко, не делая различные слишком много ответвлений и так далее и тому подобное, дабы вы поняли суть вопроса и основывали ваше вероубеждение на этом. Итак, следующий вопрос, это 7-й вопрос, касающийся вопроса предопределения, а это... Вопрос состоит в том, что в религии есть группы, течения и секты, которые являются из самых известных и самых распространенных групп, которые заблудились в вопросе предопределения. Первая группа, которая заблудилась в вопросах предопределения, это кадариты, из числа которых муатазилиты. Эта группа, она уверовала всего лишь в одну волю Всевышнего Аллаха, а это шариатская воля. А вторая группа, которая заблудилась в вопросах предопределения, это джабрия, и в число которых входят ашариты, джахмиты. И джабрия, то есть из числа которых ашариты и джахмиты, они уверовали также только в одну волю Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, а это наоборот. В какую волю? В волю, связанную с бытием Всевышнего Аллаха, субханаху, или волю, связанную с чем? С бытием. Итак, первая группа, мы сказали, уверовали в одну волю Всевышнего Аллаха, субханаху, и вторая группа также уверовала только в одно желание Всевышнего Аллаха, субханаху, ва тааля. В отличие от кого? В отличие от Ахли Сунна валь Джамаа, которые уверовали в две воли. А это ирада шариа и ирада аль-кауния. Это шариатская воля и желание Всевышнего Аллаха в бытие. В чем же причина того разногласия, которое произошло между кадаритами и джабритами? Это очень важно понять. Они говорят, то есть когда они начали размышлять, думать своим разумом, в их разуме сложилось противоречие. В каком вопросе? Противоречие в том, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, недоволен неверием. Аллах, субханаху ва тааля, не любит грехи. Аллах Субхана ва Тааля не любит, чтобы люди ослушались Его. Но несмотря на это, все это, будь это неверие, грехи, ослушание, исходят от его рабов. Как так? То есть они не могут понять, как так? Аллах этим недоволен, Аллах это не любит, а несмотря на это исходят от его рабов. И вот в их разуме сложилось противоречие этих двух вещей. И для того, чтобы более было понятно, давайте приведем это на примере. И как об этом говорил Ибн Абиль Айз Аль-Ханафи, рахималлаху тааля, шарх Ат-Тахави, а также Ибн Аль-Кайям, рахималлаху тааля, как это приводится, Мухтасар Ас-Саваи. Итак, для того, чтобы было более ясно, приведем пример следующий. Объединились или собрались два человека, которые увидели третьего, совершающим прелюбодеяние. И увидев его, то есть третьего человека, который совершал прелюбодеяние, они начали говорить, как этот человек совершает прелюбодеяние, когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля недоволен этим и не любит прелюбодеяние, не любит зина. И оба этих человека согласились на том, что Всевышний Аллах не любит зина и не желает зина. И оба они согласились на то, что это случилось, что это произошло перед ними. И поэтому у них что? Возник вопрос. Как так может, что слова Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, противоречат друг другу? И говорят, что они это невозможно. И для того, чтобы найти ответ на вот этот вопрос, который пришел к ним в разум, то есть как может быть такое, что Аллах, Субханаху ва Тааля, не любит, чтобы этот третий человек совершал прелюбодеяние, но несмотря на это он совершает прелюбодеяние. Как будто бы здесь между словами Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, есть противоречие. И они попытались найти ответ на ту проблему или на то сомнение, которое произошло у них в разуме. Первый из них, а это Кадария, из числа которых Муатазилиты, они сказали, мы верим в ирада шар'ия. Или вот этот первый человек говорит, я верю в ирада шар'ия, то есть шариатскую волю Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Но я не верю в какую волю? Волю ирада аль-кауния, то есть желание, связанное с бытием Всевышнего Аллаха, субхана тааля. Я верю, говорит, что Всевышний Аллах желает в шариате, чтобы человек не прелюбодействовал, не совершал зина. Однако в бытие это случается. И таким образом они что говорят? Что это случается в виде обязательства на Аллаха, что Аллах обязал самого себя, чтобы это так произошло. И после того, как они это сказали, итог их слов каков? Они зачем эти слова сказали? Для того, чтобы отдалить Всевышнего Аллаха, субхана тааля, от всяких недостатков. И они говорят, что итог всего этого в том, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, не создает деяния рабов. Однако рабы, люди, сами создают свои дела. Это кто? Это, еще раз повторяю, кадариты и муатазилиты. Второй человек, который также увидел вот этого третьего человека, совершающего прелюбодеяния, он после того, как услышал довод или причинность того, как ответил на это первый человек, он сказал, я не могу сказать, говорит, что Всевышний Аллах, субхану тааля, не создает деяния рабов. Почему? Потому что это противоречит словам Всевышнего Аллаха в сурате Зумар, где он говорит, Аллаху халику кулли шей. Аллах является создателем каждой вещи. Поэтому я говорю, что Всевышний Аллах не желает зина, не желает прелюбодеяния и не любит его, однако он предопределил это. И первый, после того, как услышав его высказывание, он обращается к нему и говорит, что-то в твоих словах какая-то есть нестыковка. Как Аллах, субханаху ва тааля, не любит это, но несмотря на это, он предопределил это. И второй отвечает ему следующим образом, говоря, даже если в этих словах есть какая-то нестыковка, в моих словах, то, что Аллах не любит это, Аллах не желает это, но несмотря на это, он предопределил это. Мы скажем следующее, говорят, что Всевышний у Аллаха, субханаху ва тааля, не спрашивают о его действиях. То, что не надо спрашивать, почему Аллах так сделал или так далее. И говорят то, что у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, смотрите, к чему его приводит разум. Он говорит, что у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в деяниях нет мудрости и нет причинности. То есть деяния Всевышнего Аллаха, субхана тааля, они отдалены от всякой мудрости и отдалены от чего? От всякой причины. Поэтому он сделал или пришел к тому, что все деяния Всевышнего Аллаха, субхана тааля, которые он совершает, эти деяния являются чем? Забавой и потехой, в которых нету никакой мудрости. Валиаду биллях. И для чего он это сказал? Для того, чтобы выйти из того противоречия, которое могло бы показаться, если поразмыслять тем разумом, которым размышляют они. И поэтому он говорит, я всего лишь уверовал в одно желание Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, а это ирада аль-кауния. А что же говорят Ахли Сунна валь Джамаа в этом вопросе? Ахли Сунна валь Джамаа говорит, мы же уверовали во все то, что приводится в книге Аллаха и в сунне его пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Мы же говорим, что воля Всевышнего Аллаха бывает двух видов. Первая это кауния, а вторая это шар'ия. Первая это воля, связанная с бытием, а вторая это шариатская воля Всевышнего Аллаха. И это мы говорили с вами на прошлом уроке. Что же касается шариатской воли Всевышнего Аллаха, то эта воля желаема само по себе. А что касается воли, связанной с бытием, то это желаемо из-за чего-то иного. И более подробно мы об этом говорили на прошлых уроках. И поэтому мы говорим, что Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, не любит зина. Он не желает зина где? В шариате. Однако это происходит где? В бытие. Поскольку его протекание в бытие, то есть протекание вот этой прелюбодеяния в бытие, это то, что желаемо Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля, в бытие. А не его любовь к этому прелюбодеянию, это то, что Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, желает где? В шариате. И таким образом, Ахли Сунна валь Джамаа выходит из этого противоречия, в отличие от этих двух течений кадаритов и джабритов, которые верят только в одну ираду, в одну волю Всевышнего Аллаха. А Ахли Сунна валь Джамаа верят в две воли. Говорят, что да, Всевышний Аллах не любит это в шариате, но это произошло, потому что Аллах захотел это в бытие. А то, что Аллах желает в бытие, желает, еще раз помните прошлый урок, это очень важно. То, что Аллах, субханаху ва та'аля, желает в бытие, это желаемо не само по себе, не Аллах, субханаху ва та'аля, не пожелал это зина само по себе, а пожелал из-за чего-то иного. Как мы с вами приводили пример Иблиса, что Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, пожелал сотворение Иблиса не само по себе, а Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, пожелал сотворение Иблиса по какому-то другому фактору, по какой-то иной причине. А это какая причина? Мы говорили о том, что Ибн Аль-Кайм, рахима Аллах та'аля, разъяснял об этих причинах, много говорил об этом. Мы говорили о том, чтобы показать имя Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, как Тавваб, Аль-Гафур, или как, например, указать на то, что если человек совершает и поддается Иблису, на те его научения, которые он научает человека, потом после Тауба он становится еще лучшим и так далее и тому подобное. Мы говорили с вами на прошлых уроках. И таким образом Ахли Сунна валь Джамаа верят в две ирады, в две воли. И вот это то, что мы говорили, что шариатская воля, это воля, которая является желаемым самым по себе. И воля кауния, воля в бытие, это та воля, которая желаема из-за чего-то иного. Это очень важно понять. Очень важно понять. Потому что если ты не поймешь вот эту тему, для тебя все равно остальное будет как-то тяжеловато понять. Но если ты поймешь то, что в чем разница между шар'ия и кауния, то, что одно желаемо само по себе, а другое из-за чего-то иного, то тогда тебе очень легко будет ответить джабритам и кадаритам. Когда же кадариты, из числа которых муатазилиты, они сказали, что мы верим в только шариатскую волю Всевышнего Аллаха, и мы не верим в ирад аль-кауния, за этим следует множество моментов и множество их ошибочных воззрений и вероубеждений, из числа которых они говорят, из-за того, что они уверовали только что в одну ираду, в одно желание. Они говорят, что Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, не создал творение рабов. То есть получается, что выбор и действия принадлежат полностью человеку. Как хочет, так он и делает. И что раб Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля делает, что пожелает, вопреки тому, что пожелал Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля не создает деяния рабов. Это чей домысел? Это их домысел и их воззрение. Также за этим следует другая идеология, что они говорят, вопрос такой, как тахсин ва такбих аль-акли. То, что разум человека, он может показать что является хорошим действием, а что не является хорошим действием. И вот они говорят, что достаточно нам разума, чтобы прийти к тому, что любит Всевышнего Аллах Субхану Таля, и мы не нуждаемся в шариате. Смотрите, к чему они говорят. То есть достаточно опираться на разум. Вот это любит Аллах, вот этим доволен Всевышний Аллах Субхану Таля, а вот это Аллах не любит. Это не является истиной, это не является правдой. А вот это нет, это Аллах любит и этим доволен. И на шариат можно не смотреть. И также из этого следует и другое их воззрение. А это воззрение какое? Что они говорят, что на Аллахе Всевышнем лежит обязанность творить только наилучшее. Потому что они уверовали в какую ираду? В шариатскую ираду. А шариатская ирада это только то, что любит Всевышний Аллах и чем он доволен. А мы говорили, что ирада аль-кауния, ирада, которая является в бытие, Аллах Субханта может это не любить, а может это и любить. И что? И то, что Аллах Субхану Таля не любит, но это происходит, это не означает то, что Всевышний Аллах Субхану Таля значит это любит. И за этим что следует другая доктрина, которую они говорят, то, что на Аллахе лежит обязанность творить только наилучшее. То есть они говорят то, что Аллах Субхану Таля обязан творить только наилучшее. А то, что происходит, это не является чем? Даже и то, что это Аллах Субхану Таля не любит, это является творением рабов, но не является созданием кого? Всевышнего Аллаха Субхану Таля. То же касается других, а это кого? Джабритов, которые уверовали в ираду аль-кауния, но не уверовали в ираду аш-шар'ия, они сказали, что у деяний Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля нету такого понятия, как мудрости. Поэтому они, а это кто? Это джабрии, из числа которых аш'ариты и джахмиты. Поэтому они не уверовали в причины. И они говорят, что дрова горят у огня, а не по причине огня. Почему? Потому что они говорят, что рабы Всевышнего Аллаха Субханаху ва Таля, все они принуждены совершать деяния, и у них нет на это никакой воли. Они не говорят, джабрии, что огонь сжег дрова. Они говорят, дрова сгорели у огня, а не по причине огня. Потому что они джабриты, они отрицают причины и отрицают всякую мудрость. Если посмотреть на их слова, за этим что следует? За этими словами следует, поскольку они говорят, что у Аллаха Субхану Таля в его делах нет никакой мудрости, то значит его дела являются просто-напросто всякого вида забавой. Валиязу билля. И также в соответствии с ихними словами, если посмотреть из их слов, что вытекает? Из их слов вытекает, что нету такого понятия, как тахсин и такбих акли. Что разум может понять, что хорошее, а что не является хорошим. И поэтому Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху таля, относительно них сказал, что эти люди, которые не делают разницу между экскрементом человека и благовонием. Поэтому, что касается их убеждения, кадаритов и джабритов, можно много говорить, и что, какие последствия вытекают из их убеждения, но это то, о чем мы ограничимся с вами на этом уроке, поскольку этот урок, как мы говорили еще с вами, является кратким. Следующий вопрос, который касается вопроса предопределения, а это восьмой и последний вопрос в этой книге, это надо запомнить очень важное правило у Ахли Сунна валь Джамаа. А это правило гласит о том, что дозволено ссылаться на предопределение при бедствии, и не дозволено ссылаться на предопределение при пороках и совершении грехов. Еще раз повторяю правило. يُحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ لَا الْمَعَائِبِ. То есть мы говорим о том, что дозволено ссылаться на предопределение при бедствии, при несчастьях и бедах, и не дозволено ссылаться на предопределение или аргументироваться, или оправдываться предопределением при пороках. Например, какой-то человек совершил какие-либо причины для достижения чего-либо желаемого. А затем Аллах Субханаху ва Тааля не предопределил ему это желаемого. Этим самым человеку нет проблемы ссылаться в этом вопросе на предопределение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поскольку допустимо оправдываться предопределением при бедах и несчастьях. Что касается того человека, который, например, украл, либо совершил прелюбодеяние, либо, например, человек не повторял экзамены или не повторял пройденный материал для того, чтобы сдать экзамены. И после проведения экзаменов он провалил эти экзамены и не прошел дальше, или не смог закончить институт, или не смог поступить в институт. В этом случае мы говорим неправильно ссылаться и оправдываться при пороках и совершении каких-либо грехов, чем предопределением. Потому что ты сам виноват, что ты не повторял. Ты сам совершил вот этот порок, вот этот недостаток, из-за которого ты не смог поступить в университет, например. Или то, что ты совершил грех, что тебе отрубили руку, например, за совершенный грех. Ты сам в этом виноват. И неправильно говорить, это то, что предопределил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Поэтому это очень важно, что допустимо оправдываться предопределением при несчастьях и бедствиях, и недопустимо оправдываться предопределением при пороках и совершении грехов. И доводом на это являются слова Всевышнего Аллаха сурат Аль-Бакара, 156 аяте, где Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Алладина иза асабатхум мусибатун калу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Улаика алейхим салаватум мин раббихим ва рахма, ва улаика хумуль мухтадун». Всевышний Аллах говорит о тех, которых, когда постигает беда, они говорят: «Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение». Таким людям благословение от их Господа и милость, и эти люди следуют прямым путем. Также на этот довод является хадис Абу Хурайры, который приводится у имама Муслима, рахимахуллаху тааля, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ихрис аля ма янфаука», «Стремись к тому, что принесет тебе пользу», «Вастаин биллах», «И проси помощи у Аллаха», «Валя та'джаз», «И не проявляй слабость». «Ваин асабака шейун», «Если же тебя постигнет какое-либо несчастье, какая-либо беда», «Фаля такуль лау анни фаальту кана кеда ва кеда, валякин куль кадар Аллаху ва маша'а фа'аля». То есть, то не говори: «Если бы я сделал так-то, то было так-то и так-то». Однако скажи: «Так предопределил Аллах, и Он вершит то, что пожелает». Поэтому, еще раз повторяем о том, что важно, это еще раз повторяю правило, очень важное, в вопросах предопределения нельзя оправдываться при совершении грехов и проступков каких-либо. Но разрешено оправдываться, когда при каких-либо бед и несчастье. И оправдывание предопределением при каких-либо пороков и грехов является действием язычников и многобожников. Как сказал Всевышний Аллах в сурату Аль-Ан'ам, 148 аяте: «Саякулю ладзина ашраку, лау ша Аллаху ма ашракна, валя абауна». Всевышний Аллах говорит, что многобожники скажут, то есть в судный день они скажут: «Если бы пожелал Аллах, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы Аллаху сотоварищей». Поэтому Всевышний Аллах в этом аяте порицает их за то, что они аргументируются и оправдываются предопределением Всевышнего Аллаха Субханаху ва тааля, что они были многобожниками и язычниками. И вот это правило очень часто приводил в своих книгах шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахима Аллах тааля, как в книге Минхаджу Сунна, а также в Тадмурия, также это приводится в Маджму аль-Фатава и в других его книгах, а также об этом упоминал Ибн аль-Кайям, рахима Аллах тааля, в своей книге Шифау аль-Алиль, а также Мадариджу Ас-Саликин и других книжках. Хорошо, кто-то может задать вопрос. Пришел хадис Бухари и Муслим со слов Абу Хурайры, ради Аллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что однажды Муса, алейхиссалям, встретился с Адамом и сказал ему: «Ты, Адам, отец людей. Аллах создал тебя своей рукой», и так далее до конца хадиса. И потом что? Муса, алейхиссалям, сказал: «Воистину ты нас разочаровал и вывел нас из рая». И на что Адам, алейхиссалям, что сказал? «Ты Муса, которого Аллах избрал своей речью». И потом Адам, алейхиссалям, сказал: «Аталюмуни аля амрин кад каддараху Аллаху алей». «Неужели ты порицаешь меня за тот поступок, который я совершил?» Если посмотреть внешний вот этот хадис, то внешне в этом хадисе указание на то, что как будто бы Адам, алейхиссалям, аргументируется и берет в оправдание предопределение Всевышнего Аллаха Субхана Тааля в том грехе, который он совершил. Однако это не так. Как сказал Ибн Таймия, рахимаху Тааля, затем Ибн Аль-Кайям, что Адам, алейхиссалям, оправдался предопределением или начал ссылаться на предопределение за что? За несчастье и беду, которую он пришел. а не за тот грех, который он совершил. А та беда, которую он совершил, это что? То, что он вышел из рая. Он не стал оправдываться предопределением за совершение греха. Почему? В какой довод на то, что он не стал оправдываться предопределением за совершение греха? Потому что Адам, алейхиссалям, уже покаялся. А тот, кто покаялся от какого-либо греха, подобен тому, у кого нету никакого греха. И довод на то, что Адам, алейхиссалям, покаялся за свой грех, Суратуль А'раф, 23-м аяте, где Всевышний Аллах говорит, «Каля». Они, то есть Адам и Хава, сказали, «Раббана, о Господь наш, валямна анфусана, ва ин лам тагфир лана, ва тархамна ланакунатна минал хасирин». Они, то есть Адам и Хава, сказали, «О Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к самим себе. И если ты не помилуешь нас и не простишь нас, то мы непременно и обязательно будем из числа потерпевших убыток». И Всевышний Аллах Субханата простил их за этот грех. И поэтому Адам, алейхиссалям, он покаялся Всевышний Аллах Субханата за какой грех? За то, что он отведал плод из того дерева, который сделал запретным ему Всевышний Аллах. И Аллах Субханата принял его тауба. Поэтому, когда мы приводим этот хадис, мы говорим, что Адам, алейхиссалям, когда сказал «Аталюмуни аля амрин кад каддараху Аллаху алей», «Неужели ты порицаешь меня за тот поступок, который предопределил мне Аллах?» Что Адам, он аргументировался предопределением не за тот грех, который он совершил, а за то, что он вышел из рая. Поэтому мы еще раз говорим то, что Адам, алейхиссалям, он тот грех, который совершил, а это то, что он съел плод из того запретного дерева, который запретил ему Всевышний Аллах, он покаялся за это грех. Аллах Субханаху принял его тоба. Поэтому ему не надо было говорить об этом. А он поэтому он взял себе в довод предопределение кадуса за то бедствие, за то беду, за то несчастье, которое произошло с ним и с его потомством, а это то, что они вышли из рая. И это очень важно понять, потому что некоторые могут подумать из этого хадиса о том, что Адам, алейхиссалям, как будто бы оправдывается предопределением Всевышнего Аллаха Субхана Таля за совершение греха, а не за то бедствие, которое его постигло, тогда как это на самом деле не так. И на этом мы заканчиваем тему, связанную с предопределением Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Просим Всевышнего Аллаха, Господа Великого Трова, чтобы Он помиловал нас, а также укрепил нас на Коране, на Сунне Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا